Глава 4. Ух, это странное чувство, когда ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя не болит голова. Как-то непривычно и даже неправильно, будто чего-то не хватает. Или она просто уже болит у меня так долго, что я привык и перестал замечать. Разлепив глаза, я оглядел подвал. Кажется, ничего не изменилось. Все та же пыль в воздухе, все тот же свет падает в окно. Сколько часов я тут провалялся? Темнеет сейчас поздно, должно быть ранний вечер. Не поймешь. Зимин по-прежнему валялся на кушетке. Лед на его лбу давно растаял, и теперь хорошо была видна здоровенная красная шишка, оставленная мной. Раскрыв рот, он храпел, и этот звук мерно разносился по всему небольшому подвальчику. Этот звук и еще какой-то. Блин, это что еще шумит? За этим храпом не сообразишь сразу. Я перевел взгляд на архимага. Нет, не он. Этот не спит. Сидит за столом и деловито раскладывает пасьянс. Заметив мой взгляд, старик хмыкнул и указал в мою сторону. «Звонит уже третий раз. Ты бы взял трубку, парень. Вдруг там что-то важное?» «Ах да, точно. Телефон, поставленный на беззвучный. После звонка Алисы я решил, что мне все-таки необходим сом без помех». Тихо вибрировал. И его жужжание сливалось с храпом октября. Подобрав его, я нахмурился. «Неизвестный номер. Черт! Что еще за сюрпризы?» «Да?» Я постарался, чтобы мой голос звучал не слишком уж спросонья. Прошамкал в трубку незнакомый голос. «Глава, простите, что беспокою. Наверное, следовало бы звонить не вам, а господину Кавадзаки, но он сейчас недоступен». «Какого?» «Погоди», — прервал я кашляющего. «Ты вообще кто?» «О, простите, глава, я Револьт Кир, один из заместителей господина Кавадзаки». Я поморщился. Как будто его имя мне говорит что-то. Да уж, как для главы организации, я ни хрена не знаю ее членов и вообще внутреннюю кухню. Но просто на всякий случай, чтобы убедиться, что это не какая-то западня, опиши себя, велел я, выпрямляясь в кресле. Затекшая спина болезненно отозвалась на это движение. Что? Опиши себя, говорю, повторил я. Ну, свою внешность. Давай, начинай. Завис мой собеседник. Он шумно сглотнул, выдохнул. «Ну, если вы так приказываете, глава, я высокий, крепкий, у меня очень выразительные глаза и...» «Конкретнее!» — раздраженно отрезал я. Кажется, кхекающий Револьт меня не так понял. «Чтобы я узнал тебя по описанию». «Лысина!» Собеседник тут же поправился, перейдя на более существенные приметы. «Мне 82 года, хотя я выгляжу, конечно, моложе. Зубов только маловато». «Достаточно, достаточно», — велел я. Узнал. На этот раз портрет вырисовывался достаточно ясный. Образ лысого беззубого деда моментально всплыл в голове. Действительно, он вечно терся рядом с Кавадзаки. Ладно, допустим. «Ну да», — согласился я, будто никакой заминки и не было. «Так в чем проблема?» «А, да, глава!» Револьт опять прокашлялся. «Дело такое деликатное. Только что вернулись наши парни. В общем, сразу несколько наших точек объявили, что отказываются платить нам». «Тьфу ты! Неприятно, неприятно. Впрочем...» «Ну, это было ожидаемо, разве нет?» — отозвался я. «Все пока растеряны. Владельцы точек просто боятся, что светлые скоро вернутся обратно, и тогда им придется отвечать за то, что платили нам». «Это понятно. Просто нужно подождать, не сбавляя давления. Постоят недельку-две без дела и без дохода, быстро сообразят, что к чему». «Да, да», — снова теряясь и будто немного рабея, — заговорил Револьт. «Но, видите ли, глава...» «Простите». «Платить отказались не новые только что захваченные точки. Речь идет о старых». «Чего?» Мои брови поползли вверх. Это еще что за бунт на корабле? Если от нас открещиваются старые крышуемые, значит, они не верят в нашу силу. А если в нее не верит уже всякая мелкая шантропа? Хреново. Очень хреново. Какого черта? Деловито осведомился я. Как до такого вообще дошло? Простите, глава. Нет, Револьду точно было не по себе. Я сообщаю только то, что знаю сам. Возможно, они поняли, что у нас мало людей и... Я сердито уставился на высокое окошко, за которым весело прошагало несколько пар ног. Студентки возвращались в общежитие. Разумеется. Даже дураку будет понятно, что темные не в лучшем состоянии после этой короткой войны. Ведь, хотя мы и нанесли врагу урон, мы сами тоже вымотались и понесли приличные потери. Территорий больше, рук не хватает. А это значит, что теперь мы не можем в полной мере следить за всеми. Вот и ответ. Некоторые из наших, так сказать, подопечных, поняв это, неожиданно почувствовали себя очень крутыми и заявили об отказе от наших услуг. Осмелели, вашу мать. В общем, продолжал Револьт, истолковав мое молчание как ожидание ответа. А сами понимаете, глава, у нас и правда проблемы с людьми. Мы не в состоянии убить всех поголовно. Спасибо, капитан Очевидность. Увы. А может быть, капитан Кровожадность? И, в общем, мы понятия не имеем, что делать, заключил Револьт потерянным голосом. Господин Кавадзаки уже поехал на одну из таких точек решать вопрос, и связи с ним нет. А тут внезапно пришли новости про еще одну точку. Да уж понятно. Когда шестерки борзеют, разбираться с этим нужно сразу же, иначе задержка будет воспринята как доказательство нашей слабости. Вот только неужели это настолько сложная задача, что решить ее можем только я и Кавадзаки? А нет, разумеется, я мог бы послать людей прикончить их, но для этого пришлось бы снять охрану с нескольких объектов в городе, и я боюсь брать на себя такую ответственность. Ах да, точно. У них же один единственный способ решения проблем, как я мог забыть? Ладно. Я чуть слышно скрипнул зубами. Неразбериха в городе обошлась нам дороже, чем я планировал. И теперь даже логично, что кто-то захотел под шумок отсоединиться или даже переметнуться на сторону врага. Удивляться нечему, но то, насколько быстро они это сделали, заставляет крепко задуматься. Нужно во всем разобраться лично. Я покачал головой, вставая с кресла. Ладно, ладно, Револьт, я понял суть дела. Никого не нужно отправлять. Пусть охрана остается на объектах. «Так точно, глава!» В голосе старика прибавилось уверенности. Кажется, он был нешуточно рад тому, что ответственность теперь лежит не на нем. «А что с...» «С этими ребятами? Я разберусь лично», — заключил я, нехорошо сощурившись. «Давай адрес». Ожидая, пока Славик подъедет к общежитию, я нетерпеливо прохаживался по подвалу. Усталость временно ушла, уступив место жажде деятельности и нервным размышлениям. Начать войну со светлыми было просто. Но не просчитался ли я? Как показывали последние события, даже война между светлыми и темными не сводится к черно-белой дихотомии. Участников конфликта куда больше, и каждый может внести свою нотку неопределенности. Что будет дальше? Гадать бессмысленно. Нужно действовать и действовать быстро, не тратя времени, используя для этого все доступные ресурсы, включая те, что сидят целыми днями в подвале и развлекаются в компании трех тусовщиц и тети Зины. Я перевел взгляд на стариков. Зимин продолжал спать. Ха, или прикидывался, что спит, не желая общаться со мной. А Архимаг так и раскладывал пасьянс, вертя карты в сухих руках и хмыкая время от времени. Подойдя к столу, я какое-то время наблюдал за ним, а затем заговорил. «Так, значит, тебе нужны серебряные янтари?» «Ага», — спокойно отозвался тот. «И ты должен мне 20% от всех, что у тебя есть». Я прикрыл глаза на секунду. «Должен, должен, успокойся. Скоро будут у тебя. Но скажи мне вот что». Я замялся, подбирая нужные слова. Архимаг отложил карты и поглядел на меня, склонив голову. «Хочешь узнать о янтаре побольше? Я слышал твой разговор с той девчонкой». «Вроде того», — я кивнул. «Ты в этом бизнесе уже давно. Может быть, слышал что-нибудь о янтаре?» «О янтаре? Сколько угодно», — согласился старик. «О том, как этот минерал зарождается в недрах земли, какие у него есть свойства и скрытые способы применения. Но вот о том, куда и кому их толкают зимины и почему они так тщательно подчищают за собой следы, я понятия не имею». «А не интересовался, знаешь ли». «Черт! И этот туда же!» «Нет, конечно, скрытыми способами потом стоит поинтересоваться, но сейчас я не о том». Я кивнул на спящего зимина и понизил голос. «Вот уж кто, наверняка знает». «Сложно спорить», — согласился Архимаг. «Как думаешь, мог бы ты его разговорить на эту тему? Во время следующей пьянки или еще как-нибудь?» «Пу-пу-пу-пу-пум!» Архимаг побарабанил пальцами по столу. «Вопрос со звездочкой. Он ведь тоже знает, что ты интересуешься янтарем, и поймет, откуда дует ветер. С другой стороны, нам тут делать особо нечего, а за разговорами не так скучно время коротать. Правильно заданные вопросы, опять же». Он поднял на меня глаза. «И вот самый правильно заданный вопрос. Зачем мне это делать?» Я закатил глаза. Архимаг в ответ лишь цыкнул зубом. «Чё кривишься? Может, хочешь поднять мой процент до 30?» «Нет. Хочу заметить, что янтарь вообще нужен мне не для твоих развлечений, а как инструмент вытаскивания темных из той жопы, в которой они с твоей подачи в некотором роде себя загнали», — заметил я. «А темное, между прочим, твое детище. Или тебе на это плевать?» Архимаг неопределенно пожал плечами. «А сильное темное, — продолжал распаляться я, — это сильный я. Как думаешь, в каком случае у тебя больше шансов распрощаться с этим подвалом? Если я поднимусь наверх, или если меня прикончат какие-нибудь светлые, и тогда вы вообще застрянете здесь навсегда?» «А с чего ты взял, что твоя смерть запрет нас здесь навсегда?» — нахмурился в ответ дед. «А может быть, наоборот, освободит?» «А я этого не знаю», — ехидно откликнулся я. «И ты не знаешь наверняка. Горишь желанием проверить?» «Может, этого я и не знаю, но уж в магии я разбираюсь получше тебя», — оскорбленно сообщил Архимаг. «Охотно верю», — согласился я. «Но ты сам говорил, что эта магия, которая привязала вас с Зиминым ко мне, незнакома тебе. Ты точно уверен, что знаешь, как она поведет себя в том или ином случае?» Секунд пять в подвале царило молчание, нарушаемое только храпом Октября. Затем Архимаг махнул рукой. «А, ладно. Какая разница, о чем именно болтать? Но на многое не рассчитывай. Я не собираюсь кидать на это все силы. Так, поспрашивай на досуге». Он отвернулся, всем своим видом показывая, что больше я ему не интересен, и принялся с новыми силами раскладывать пасьянс. Я продолжал задумчиво глядеть на него. «Поздравляем! Лояльность вашего деда повышена. Вы выдали своему деду задание». «Чего? А, ладно, черт с ним. То, что задавать системе вопросы такого рода бессмысленно, я понял уже давно. Выдал и выдал. Главное, чтобы он это задание выполнил, а там разберемся». Просигналил телефон. Это Славик сообщал, что подъехал и ждет меня на том же месте. «Вот и прекрасно. У старика свои задания, а у меня свои». Машина притормозила у неприметного здания. 5 этажей. Болезненно-желтая штукатурка, местами начавшая осыпаться. Типичный бизнес-центр средней руки. Распахнув дверцу, я вглядывался в висящую над входом вывеску. Надписи сообщали, что внутри расположена «Контора по холодному обзвону клиентов». Вот, значит, как себя называют телефонные скамщики. Ха! Забавно, что офис этой швали расположен ровно напротив главного управления Государственного комитета безопасности. В теории ГКБ Это как раз те, в чьи обязанности входит давить скамщиков, как расплодившуюся вошь. На практике же. Когда я в последний раз связывался со скамщиками, еще при живом деде, то узнал, что ГКБ еще и само сливало им наиболее жирных клиентов. Мир вокруг напрочь прогнил. Ха, чему удивляться. Захлопнув дверцу, я направился к зданию. Славик следовал за мной молча и неотступно. На его лице играло выражение суровой решимости. Кажется, он тоже был уверен, что без резни не обойтись. Стоп! Стоило нам только войти в фойе и направиться ко входу в офисы холодных обзвонщиков, как из небольшой будочки тут же выскочил парень в форме охраны. А вы куда? Туда нельзя, а? Судя по всему, парень понятия не имел, кто находится перед ним. Неудивительно. Славик – ассасин, а я, ну, я тоже не самая известная личность. Вход в офис только для сотрудников. Несуразный парень, потеющий в здоровенной форменной куртке не по размеру, для убедительности вытащил резиновую дубинку и помахал ей у меня перед носом. А я вас здесь первый раз вижу. Говорите, к кому вы и зачем, или убирайтесь. Я скривился. Грубо, грубо. А что, если мы клиенты? Клиенты свои услуги получают по телефону, оборвал меня охранник. Сюда, только сотрудникам. Краем глаза я отметил, что Славик уже держит руку на поясе, готовый выхватить что-то. То, что у него там спрятано. Не, рано. Фальстарт. Я поглядел на него и покачал головой. Если бы я хотел устроить здесь расколбасы с чьей-то требухи, то не попёрся бы лично. С этим справились бы и рядовые темные. Есть идея получше. Как я и говорил, некоторое время назад, еще под эгидой деда, мне пришлось немного познакомиться с этой кухней изнутри. Скамерские офисы – это те же американские горки в один конец. Приходишь сюда бедным и отчаянным, начинаешь получать легкие деньги. Затем заключаешь сделку с совестью, как правило, посредством веществ и сомнительной ментальной эквилибристики из разряда «да я их учу». В следующий раз умнее будут. Обманываю только тех, кто хочет быть обманутым. И так далее. Ну, а заканчивается все либо передозом, либо запахом ковролина и ботинком ГКБшника на твоем затылке. Конечное. Приехали. А вывод из этого простой. Текучка кадров и вечно открытые вакансии. Люди скамщикам нужны всегда. Шоу должно продолжаться. Я широко улыбнулся охраннику. Так, мы это, на собеседование? Собеседование? Тот нахмурился. Вы записаны? Разумеется, записаны, пожал я плечами. Кто ж ходит на собеседование без записи? Считай, уже практически сослуживцы. Так, вроде на это время уже... Он не закончил фразу, почесав в затылке. «Ну вот», – кивнул я, – «те, которые уже сейчас, а мы сразу за ними. Пришли заранее, чтобы точно получить эту работу». «Разве охранник мог что-нибудь противопоставить моей честной улыбке?» «Постойте пока там, у кабинета», – буркнул он, вешая дубинку обратно на пояс. «Ничего не трогайте, никому не мешайте. Когда начальство освободится, я вас позову». «Превосходно». Стоя у кабинета, Славик все еще был знатно напряжен, но руку от оружия все-таки убрал. Я просто осматривался по сторонам со смесью любопытства и брезгливости. «А наши таблетки для похудения имеют сертификат от лучших фармацевтов мира!» Соловьем разливался краснолицый парень. «Я уже выслал вам отзывы клиентов. Некоторые выкладывали свой прогресс в реальном времени. Можете убедиться по датам постов в скородейственности нашего препарата. 100 лишних кило уйдет за неделю». «Конечно, конечно, как вы и просили», — приветливо щебетала прыщавая полноватая девица, сидящая напротив, одетая в вычурный леопардовый наряд. «Мне как раз на руки попали инсайты от китов криптодела. Мамонткоины только вышли на рынок и уже поднялись в цене на 200%. Главное, успеть купить их до ночи, потому что завтра позволить их себе смогут только богачи». «Да-да, все верно. Надежней и быстро растущей мы еще ничего с вами не найдем». «Да, жду. Главное, не забудьте сказать пароль, который сейчас придет вам на телефон. 5 цифр». «Да-да, вижу вашу транзакцию». максимально уверенным тоном заявлял паренек в спортивном костюме, весь обвешанный цепочками, как новогодняя елка. «К сожалению, денежный порт сейчас забит, и она в нем застряла. Тут нет нашей вины», – убеждал он беднягу на проводе. «Иногда такое случается. Когда все резко начинают скупать акции, а уж тем более такие верняковые, пропускная способность денежных портов может не справиться, и они закупориваются. Но вы можете просто докинуть в два раза больше денег прямо сейчас, и они пробьют запор». Я хмуро взирал на происходящее. На еще десятка 3-4 таких же офисников, сидящих в тесном open space. От осознания того, насколько же это лохотрон, у меня аж руки зачесались. Может быть, Револьт и Славик правы? Может быть, тут нечего и не с кем церемониться? Просто влететь, положить всех мордой в пол, прикончить главного и уйти, чтобы другие были умнее впредь, и все. Но тут двери начальственного офиса распахнулись, прогоняя эти мысли прочь. Оттуда вышли предыдущие соискатели, и мы со Славиком вошли внутрь. Дверь тут же отрезала звуки офиса. В кабинете было куда уютнее, хотя и атмосфера была слишком уж бизнесовой. Лофтовый огромный стол, картина с золотым Скруджем Макдаком на стене и мириады фоток со спорткарами. А итак, молодой, не старше 35 лет парень, только-только начинающий полнеть, с улыбкой уставился на нас. «Свежая кровь! Нам всегда нужны работники. Присаживайтесь!» Он повертел в руках позолоченную ручку и перевел взгляд со Славика на меня. «Начнем с вас!» Продолжая также снисходительно улыбаться, предложил он. «Почему вы выбрали именно нашу компанию?» Я переглянулся со Славиком. «Деньги?» Абсолютно честно отозвался я. «Мы с моим товарищем пришли сюда за деньгами и только». «Что ж, деньги – отличная мотивация», – согласился начальник. «Или HR. Кто он тут?» «Многие наши опытные сотрудники руководствовались тем же. Но вот то, что ваш товарищ такой молчаливый – это не очень хорошо. В нашем деле очень важен хорошо подвешенный язык». «Ничего», – успокоил я его. «Он у нас талантлив в других вещах». «Да-да, разумеется», – парень кивнул и сделал пару пометок на листе. «А как насчет вас? У вас уже есть опыт в делах такого рода?» «Такого рода?» «Ну, связанных с холодным обзвоном, с психологической обработкой. Проще говоря, с тем, чтобы обманывать людей и отнимать у них деньги», – подытожил я. «Пожалуй, да. Кое-какой опыт у меня в этом имеется. Надеюсь, скоро вы в этом убедитесь». Парень моргнул. «Но мы здесь в офисе обычно пользуемся другой терминологией». «Но по сути ведь верно». Я улыбнулся в ответ. Его улыбка чуть дрогнула. «Наверное, да, но вы должны понимать, что правильное именование нашей работы – это очень важно. Помогает чувствовать себя уверенней». Я заговорщически подмигнул ему. «А мне, знаете, кажется, что наоборот. Если называть все своими именами, даже лучше». «Разве от осознания того, что сегодня ты развел 10 лохов и 20 пенсионерок, не начинаешь чувствовать себя настоящим мужиком?» Парень вновь заморгал, но быстро взял себя в руки. «Стоп!» – улыбнулся он еще шире. «У вас, молодой человек, я вижу потенциал, но крайне важно правильно расставить акценты с самого начала. Прежде всего, мы не обманываем, мы учим. Более того, лично я считаю себя чем-то вроде не лоха в третьей степени», – неожиданно подсказал Славик. Я поглядел на парня с одобрением. «Растет, учится». «Нет-нет-нет», – царь-скамщик замахал руками. «Я считаю себя кармическим орудием в руках судьбы, которая воздает тем, кто это заслужил. А мои сотрудники, которых вы видели в Open Space, маленькие ангелочки отмщения». Потому, с каким огнем в глазах парень нес эту чушь, я даже засомневался. Похоже, он и правда сам верит в свои слова. Вот это я понимаю, майндсет. Уверенность в себе и никаких нервов. Работник года, наверное, не лох в пятой степени. «Но это мы обсудить еще успеем», – он уставился на нас. «Вначале нужно выяснить побольше о вас самих. Итак, кем вы видите себя через 5 лет?» Я хмыкнул. «А вы?» «Что я?» Похоже, он не ожидал вопроса. А кем вы видите себя, ну пусть не через 5 лет, а хотя бы сегодня вечером?» Хищно улыбнулся я, в ответ вставая со стула. «А после того, как вы попытались кинуть темных, я вот вижу много нехорошего. А я даже просматриваю отдельные детали», — сообщил Славик, поднимаясь вслед за мной. Глаза парня округлились. Он пытался что-то сказать, но слова застряли у него в горле. «Кажется, наш клиент ничего не видит», — заметил я, повернувшись к Славику. Тот лишь молча кивнул и потянулся за оружием. «Постойте!» – выкрикнул тот. «Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Нет!» «А мы стоим», – отозвался я, – «и ждем ответа на вопрос о том, как вам пришла в голову мысль, что вы можете взять и кинуть нас, просто захотев». «У меня не было выбора!» – голос парня задрожал, и в глазах появились слезы. Он вцепился в край стола так, что костяшки пальцев побелели. «Ладно, что не говори, а имя темных все еще вызывает страх. Все не так плохо, как могло показаться». «Выбора?» – я усмехнулся. «Это ж еще почему?» «Я же не решаю такие вещи!» Парень глядел на меня умоляющим взглядом. «Я вообще здесь ничего не решаю! Я ж просто управляющий! Приказ пришел сверху от начальства, а я так, шестерка!» «Вот те раз! А как же майндсет? Был орудием кармического воздаяния, стал шестеркой. Ха, удивительные метаморфозы!» Впрочем, вопрос самоопределения кармической шестеркой меня волновал в последнюю очередь. Было и так очевидно, что он сейчас не врет. Что ж, немного насилия, чисто для восстановления репутации в чужих глазах. Пусть живет себе дальше своей скамерской жизнью. «Славик», – велел я, – «сломай нашему другу руку. Можно в нескольких местах, чтобы прочувствовал». Кабинет огласил дикий вой. За толстыми дверями все притихло. Кажется, в офисе все уже поняли, что происходит что-то не то, но войти не решались. «Сверху? От начальства?» Я наклонился к парню, скорчившемуся на полу. «Значит, с ними и будем говорить. А ты подскажешь, где их найти?» «Итак...» «Анины!» — выдохнул парень, уже весь белее, как полотно. «Бизнесом управляют Анины! Все приказы идут от них!» Я поглядел на Славика. Тот кивнул. «Шестерки семьи Вивианны», — сообщил он мне. «Тогда понятно. Они были верны лично им, а не культу». Я хмуро усмехнулся. «Значит, покажем им, как они неправы».